Александр Бушков. А.С. Секретная миссия. Роман. Москва. Олма Медиа Групп. 2006 год. Суперсерия. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эпиграф. О, тяжело пожатие каменной его десницы. Александр Сергеевич Пушкин. Каменный гость. Часть первая. Три черных орла. Глава первая. Трое за одним столом. Господин Фалькенгаузен был невысок, лысоват и, следует откровенно добавить истины ради, никак не мог похвастать стройностью талии. Он стоял, сложив руки на выдающемся животе, с кроткой улыбкой многое повидавшего в этой жизни человека. Зато молодой человек, потрясавший перед ним кулаком, представлял собой забавную смесь наглости и боязливости, будто дворовая собака, подозревающая, что проникший на подворье бродяга прячет за спиной палку. Чем сильнее он волновался, тем яснее становилось понимающему человеку, что выговор у него саксонский. «Что вы хотите этим сказать, черт побери?» Ровно столько, сколько и было сказано. Смиренно, даже кротко ответил Фалькенгаузен. «Что эти штучки, которые вашей милости от чего-то угодно именовать талерами австрийской чеканки, мне не нравятся. Чрезвычайно, я бы уточнил, не нравятся». Молодой человек в синем сюртуке передернулся, словно нечаянно коснулся лейденской банки и получил чувствительный удар электрической силой. Он вопросил с грозно-визгливой интонацией. «Вы соображаете, черт вас побери, что разговариваете с дворянином?» Господин Фалькенгаузен терпеливо взирал на него снизу вверх, с той грустной философичностью, что свойственно всякому многолетнему содержателю постоялого двора, пусть даже в соответствии с прогрессивными веяниями времени и называемого теперь отелем. «О, да, разумеется», — сказал он с неким подобием поклона. «Вас это, быть может, и обескуражит, молодой человек, но мне, скромному держателю отеля, не раз приходилось разговаривать с дворянами, поскольку отель наш безупречен по репутации и охотно посещается благородной публикой. Мне приходилось, к примеру, говорить с английским лордом, с русским князем и даже, хотя вы вправе и не верить, с путешествовавшим инкогнито наследным принцем одного из германских владетельных домов. Дотошности ради можно добавить, что в прошлом году мне пришлось беседовать даже с персидским дворянином. Его титул, скажу вам по совести, звучал для европейского уха непривычно и причудливо, но его светлость, никаких сомнений, был самым что ни на есть доподлинным дворянином. И скрупулезности ради позвольте уж упомянуть, что его деньги, несмотря на диковинный вид и совершенно неудобно читаемые надписи, мне, тем не менее, понравились чрезвычайно. Не найдется ли и у вас каких-нибудь других денег, которые мне понравятся гораздо больше тех, что вы только что попытались заплатить? Он смотрел скучающе, говорил лениво, чуть ли не равнодушно, и это, должно быть, взбесило молодого человека еще больше. «Ну хорошо же, горе-трактирщик!» — воскликнул он, делая шаг вперед и грозно кривя лицо. «Я вам покажу, как оскорблять безнаказанно!» «Господин Готлиб!» Не меняя ни тона, ни выражения лица, произнес хозяин отеля у золотой русалки, устремив взгляд в пространство за спиной синего сюртука. На плечо молодому человеку тут же легла тяжелая рука. Инстинктивно он посмотрел через плечо, но тут же ему пришлось не то что поднять глаза выше, а еще и задрать голову. Господин Готлиб возвышался над ним, как крепостная башня над хлипким молодым дубочком. Казалось, его макушка касается почерневших стропил, перекрещенных высоко под потолком. Совершенно непонятным осталось, как человеку столь высокого роста и устрашающей комплекции удалось подойти со спины совершенно бесшумно. Какое-то время царило напряженное молчание, нарушаемое лишь стуком колес только что подъехавшей почтовой кареты и кудахтаньем кур на заднем дворе. Господин Фалькенгаузен терпеливо ждал с кротостью христианского мученика, ввергнутого во львиный ров. Чуть позже он едва заметно улыбнулся, проницательным взором знатока человеческой природы усмотрев миг, когда молодой человек, несомненно, дрогнул. И, подняв руку со сверкающим талером на уровень глаз молодого саксонца, заговорил с неприкрытой скукой. «Вы меня безмерно удручаете, молодой человек. Вынужден вам напомнить, что здесь не Ганновер. Вы ведь из Ганновера изволили к нам прибыть? Судя по ширине лацканов вашего новехонького сюртука, оттенку сукна и пуговицам, мы имеем дело с произведением славных ганноверских портных. И не перечьте. Так вот. Во-первых, вы, сдается мне, в юности читали слишком много плутовских романов. Это в них любой трактирщик или владелец постоялого двора, персонаж в первую очередь комический и не приспособленный к реальной жизни. В действительности же представитель означенной человеческой разновидности гораздо умудрен житейским опытом и прекрасно знаком с теневыми сторонами бытия. Право же, дорогой мой, в 1827 году от Рождества Христова следовало бы подсовывать владельцу отеля что-нибудь более искусно сработанное. Тысяча извинений, но то, что вы именуете талерами, фи. Во-вторых, обращаю ваше внимание на то, что вы имеете честь находиться в Праге. Он значительно поднял палец. Не где-нибудь, а именно в Праге. Слегка пошатываясь под тяжестью могучей десницы безмолвного, смотревшего сурово господина Готлиба, молодой саксонец в сюртуке ганноверского пошива прямо-таки взвизгнул. «Ну и что?» Господин Фалькенгаузен поднял брови. «Вы в самом деле не понимаете специфики места? Я, коренной пражский обыватель, удручен и уязвлен в самое сердце. Да будет вам известно, что древний город наш примечателен во многих отношениях. Так уж сложилось, что в граде нашем испокон веков обитали весьма примечательные алхимики, колдуны и прочие мастера преудивительных искусств. Не счесть таких, которые именно под пражскими крышами превращали свинец в золото посредством философского камня, изобретали удивительные механизмы и приспособления, превращали металлы, как бы это выразиться, из первоначальных в совершенно иные, — густым басом подсказал господин Готлиб. — Совершенно верно! — воскликнул Фалькенгаузен. — Отлично сказано! Вот именно что! Из первоначальных в совершенно иные! Вы прямо-таки поэт, господин Готлиб. Это в вас удивительным образом сочетается с умением одним ударом кулака проламывать дубовую дверь. Вы поняли мою мысль, господин из Ганновера? В нашем городе, издавна славившемся всевозможными кунштюками, придумками и отточенным мастерством буквально во всем, Прямо-таки стыдно вынимать из кармана столь примитивные подделки, да еще дерзко именовать их талерами чеканки монетного двора нашего светлого императора. Он спросил уже другим тоном, холодным и резким. «Прикажете послать за полицией, чтобы она по своему разумению рассудила наш спор? Или предоставим господину Готлибу право решить вопрос домашними средствами?» На молодого человека в синем сюртуке невозможно было смотреть без сострадания. Он пытался что-то пролепетать, но не находил слов. «Господин Готлиб», — произнес Фалькенгаузен по-прежнему кротко, «как бы вы истолковали невнятные звуки, издаваемые данным человеком? С вашей поэтической проницательностью», — господин Готлиб, не особенно и раздумывая, прогудел, «думается мне, он пытается нас уверить, что впервые в жизни допустил столь прискорбную ошибку, ужасно раскаивается и обещает никогда более не повторять столь прискорбных балаганных номеров». «Какое совпадение!» — живо воскликнул Фалькенгаузен. «У меня сложилось ей то же самое впечатление. Эти слезы, ползущие по его румяным щекам, эти содрогания и телодвижения...» Он ласково похлопал по плечу всхлипывающего юнца. «Ну, полноте, не стоит, мы же не звери, и умеем отличить юношескую шалость от преступного деяния, караемого имперским судом без всякой милости. Отдайте мне то, что с вас причитается за ночлег и стол, и можете продолжать странствие. Не может же у вас не оказаться настоящих денег?» «Ага, вот эта монета меня полностью устраивает. И это... Нет-нет, эту не то что не показываете, но и монетой не именуете, иначе мы рассердимся. Так, ну вот, счет сошелся, и даже более того, я остался вам должен 42 крейцера. Соблаговолите подождать, пока я отсчитаю». Но молодой человек в синем, едва ощутив, что его плечо свободно от каменной тяжести десницы господина Готлиба, крутнулся волчком, опрометью бросился в дверь и моментально исчез с глаз. Судя по грохоту шагов на лестнице, он старался покинуть отель со всей возможной прытью. «Положительно, нынешняя молодежь — моты и ветренники», — произнес Фалькенгаузен, когда производимый бегущим топот утих. «В его годы 42 крейцера для меня были астрономической суммой, не стыжусь признаться. А этот вертопрах о них и не вспомнил». «О да», — сказал господин Готлиб с подобающей случаю укоризной. «Невозможная молодежь немало не заботится о достоверности и прочих таких вещах. Не моргнув глазом, предлагать пожилым людям вроде нас ганноверские пуговицы. Быть может, следовало все же послать за полицией? Или вас хозяин на склоне лет стал обуревать совершенно неуместная в подобных случаях доброта?» «Готлиб, я попросил бы вас», — сварливо огрызнулся Фалькенгаузен. «Я убедительно попросил бы вас не употреблять это дурацкое выражение «на склоне лет». Скажете тоже. Я не отрицаю, что мой возраст никак не назовешь юношеским, но и употреблять столь фраппирующее определение, знаете ли... Между прочим, я моложе вас на 3,5 года». «Вы не забыли?» Он вздохнул. «Я с превеликим удовольствием кликнул бы полицию, Готлиб. Еще и от того, что терпеть не могу, когда меня пытаются надуть так примитивно. Но его светлость категорически приказал избегать малейших инцидентов и делать все, чтобы сохранялось спокойствие. Ах, да. Кстати, где его светлость? Уже в задней гостиной, как и было оговорено. Ну что ж, со вздохом сказал Фалькенгаузен. Пусть этот юный прощелыга так и полагает, что сумел меня растрогать. И довольна о нем. Указания доведены до всех слуг, надеюсь? Ну, разумеется, с некоторой обидой произнес Готлиб. Готлиб, Готлиб, не смотрите так. Я не сомневаюсь в вашей распорядительности. Я просто нервничаю, признаюсь по совести, и оттого могу показаться въедливым и несправедливым. Разве у вас есть основания нервничать? Ни малейших, сказал Фалькенгаузен, если рассуждать логично. Но подобные события далеки от логики, милейший Готлиб. Он помолчал и с вовсе уж тяжким вздохом продолжал. Согласитесь, старина, всякому будет неуютно, когда в его заведении станет заниматься какими-то своими загадочными делами тайная полиция. Но когда она вдобавок представлена прибывшим из самой Вены господином графом, такое неспроста. И даже если к тебе самому оно не имеет никакого отношения, начинаешь нервничать. Подобные загадки, Готлиб, совершенно не подходят людям нашего возраста и общественного положения. Они пристали уж скорее искателям приключений, юным авантюристам. Нет на свете, по-моему, существа, более всего ценящего покой и размеренное течение жизни, нежели содержатель постоялого двора. Как этот двор ни именуй, но ничего не поделать». «Удивительно точное замечание», — сказал с печальным вздохом Фалькенгаузен. «Ничего не поделать». «Пойдемте». «По-моему, подкатила берлинская почтовая карета, я узнаю по звукам». Они спустились вниз, неторопливо и степенно, словно бы даже откровенно медля, в нежелании соприкасаться с чужими загадками. Проходя мимо приотворенной двери задней гостиной, Фалькенгаузен все же бросил туда быстрый взгляд. И ничего интересного, конечно же, не увидел, как и следовало ожидать. У камина, не разожженного ввиду теплого времени года, сидел в непринужденной позе господин средних лет, в жемчужно-сером сюртуке, с первого взгляда выдававшим опытному человеку работу лучших венских мастеров. Его виски были тронуты легкой сединой, а энергичное лицо с прямым носом и плотно сжатыми губами выдавало персону, привыкшую не просто отдавать приказы, а ждать их моментального и точного исполнения. На столике перед ним стояла раскрытая табакерка, и на ее белой эмалевой крышке, обращенной к двери, четко различалось изображение трех черных орлов. Фалькенгаузен поймал себя на том, что, проходя мимо приоткрытой двери, невольно ступал на цыпочках и мысленно еще раз тяжко вздохнул, поминая нелегкую долю хозяина отеля. Как и предполагалось, это оказалась именно берлинская карета. Во дворе и в зале царила обычная нескладная суета, свойственная прибытию новых гостей. Лакеи таскали багаж, новоприбывшие с любопытством озирались, иные выглядели истомленными долгим путешествием, иные держались бодро. Молодой человек лет 25, помахивая длинной толстой тростью, безусловно, относился ко вторым, поскольку выглядел не просто бодро, а даже браво. В противоположность многим своим спутникам по долгому путешествию, его, казалось, вовсе не заботила судьба багажа. Не оборачиваясь в сторону двора, он озирался с пытливостью человека, имеющего некую ясную и конкретную цель. Сероглазый, с пышными короткими усами и кудрявыми русыми волосами, курносый, словно покойный русский незадачливый император Павел, он производил впечатление человека, прямо-таки брыжущего жизненной энергией. Завидев Фалькенгаузена, молодой человек наморщил лоб, весьма невысокий, следует отметить, с таким видом словно решал сложную математическую задачу. Потом, не колеблясь, быстрыми шагами подошел к хозяину и, сделав тростью неописуемый жест, непринужденно произнес с ракочущим прусским выговором: «Эй, вы и будете хозяин? Фолькье, фульке, Фалькенгаузен», — с поклоном сообщил хозяин. «Ну да, я и говорю что-то этакое...» Молодой человек нагнулся к уху хозяина и театральным шепотом сообщил: «Я из Берлина, старина, вам должно быть известно. Короче сказать, мне необходим господин из Вены, господин граф.